темноте морской синий, непонятной никому. Кувыркаются дельфины и скитаются по дну. По кругам водоворотов, по течению стремясь, в лабиринты поворотов их несет земная связь. По закону дикой стаи пропадешь, когда один. Только вместе выживает человек, цветок, дельфин. И когда в сетях рыбацких перестал один дышать, крик пронзительный раздался, у дельфина есть душа. Люди, как дельфины, как дельфины, как дельфины. Люди, люди, как дельфины, как дельфины, как дельфины. Люди. Между небом и водою, нарушая промежутки, их никто не ждет домой, не торопит время сутки. И стремясь куда-то вдали, крики душ они оставят. Бесконечности вуаль не спасет и не исправит. Оторвет вода от стаи, силой выбросит на берег. Я в холодных снах растаю, но в реальности поверю. А тут душ я просыпаюсь, в пустоте ищу тебя. Мой дельфин, я задыхаюсь, где же ты, спаси меня.